Это была моя любимая тема, и я мог ответить гораздо лучше, чем женщина. Нужно было принести что-либо весом в 500 граммов и оставить вместо корпуса. Свеженькая мысль, презрительно бросил он, там не такие простаки служили в охране. Уходя, нужно было включить сигнал, указывающий на окончание работы. Если после того, как отойдешь от стола на метр, там оставался какой-то посторонний предмет, загоралась красная лампочка. Можно было бы использовать стоящий неподалеку бачок для мусора, но стоило бросить в него вещь, весившую более 50 граммов, как раздавался сигнал тревоги. «Ловко», — зазывала с насмешливым видом, водил пальцем по колену, рисуя квадраты. «Не задирайся», — женщина сбросила туфли без задников, похожие на сандалии, и уселась, скрестив ноги. Во всей этой системе было лишь одно слабое место. Продавец насекомых покивал головой и горделиво вытянул губы. Какое бы вы думали? Фонтанчик для питья. Осуществлялся строжайший контроль за входом и выходом, но зато существовал фонтанчик для питья. Около него меня и озарила мысль. Открыть секрет. Я налил в полиэтиленовый пакет 600 кубических сантиметров воды и пронес с собой. Молчание. Нужно было время, чтобы понять и оценить идею. «Но вы же сказали, что в конце концов ваша затея окончилась провалом», — тихо произнесла женщина. «Почему провалом?» «Все было проделано самым лучшим образом. И за это вас выгнали». «Нет, никто ничего не заметил. Украденный пистолет я спрятал в казарме в подушку и сам был не свой от радости, что так ловко провернул дельце. Идиот! Знал ведь, что есть прибор для обнаружения металла. Затеяли проверку в казарме, но я и влип. Так всегда, стащить легче, чем спрятать». «Ваш хвост липовый, вроде как у ящерицы», — зазывало удобно примостился на подлокотнике дивана и допил остатки пива. «За это вас выгнали из сил самообороны. Значит, теперь за вами уже никакой вины нет». «Не болтайте зря, на меня до сих пор объявлен розыск. Просто я смылся, и меня не смогли упечь в тюрьму». «Ну, хватит, теперь ваша очередь. Только не забудьте говорить одну правду». Зазывало взглянул на меня, на продавца насекомых, и надолго замолчал. Потом, шмыгнув носом, посмотрел на женщину, наконец, махнув рукой, ничего, мол, не поделаешь, полез в задний карман брюк и достал пачку карточек. «Вот, смотрите, эти карточки все равно, что живые деньги. Выдают их кредитные конторы. Я открыл счета в 26 из них. А всего таких контор больше 30. Их общий капитал составляет 70 миллионов йен. Я когда-то сам занимался таким бизнесом и знаю, как втереться в доверие и получить карточку. Теперь почти во всех конторах висят мои фотографии». «Потому-то вы и прибегли к маскировке». Одно из моих подозрений растаяло, и я вздохнул с облегчением. «Кажется, есть шпики, которые охотятся специально за мной. Обещано немалое вознаграждение, так во всяком случае говорят. Я рассказал все. Выключайте магнитофон». «Да, неплохо. У вас есть все основания стать членом экипажа». Продавец насекомых нажал на кнопку паузы. «Капитан, возьмите у него карточки в качестве вещественного доказательства». «Так не пойдет», — зазывало проделал пальцами немыслимые манипуляции, и в один миг пачка карточек таинственно исчезла из-под самых моих рук. «Магнитофонной записи, я думаю, вполне достаточно». «Ладно, так и быть. Перейдем к следующему». Продавец насекомых сцепил руки и взглянул на женщину. «Не хочу. Не буду ничего рассказывать». Лицо ее буквально окаменело, словно его накрахмалили. «Почему?» «Стыдно». «Раз стыдно, значит, есть что дать в залог. Ну-ну, не ломайся». Я неожиданно начал пьянеть. Во мне боролись два чувства — протест и надежда. Я был не в силах взглянуть женщине в глаза. В висках стучало так, будто у самого уха работал насос. «Не в том смысле. Мне стыдно, потому что нечего рассказывать». «Прекрасно. Освободим ее от этой обязанности, — пришел на помощь зазывала. Может быть, у них общая тайна, в которую нельзя посвящать посторонних?